Глава 45. Ашорная зона состояла из территории непонятного размера и барака аппендикса, присоединенного к нефтепроводу «Дружба». Какой в том бараке конкретно прятался заводик, Виктору понятно не было, но с другой стороны он уже знал, что вся ночная экономика Чечни была построена на краже нефти из этого нефтепровода. Так что выбор деятельности Хачаева был достаточно ограниченным. Глаза у Виктора слипались от усталости, когда проходил он вместе с парнем в ватнике мимо барака заводика. Парня звали Севой, он тоже оказался русским и тоже назвал себя без вести пропавшим. Виктору, последние ночи только и делавшему, что переходившему по невидимым маршрутам из чеченской точки А в чеченскую же точку Б, независимо от того, существовали ли в чеченском языке такие буквы и так ли они назывались, было уже все равно, куда идти, лишь бы дорога эта была короткой и закончилась лежанкой, скамейкой или просто землей, покрытой соломой. В какой-то момент он с благодарностью вспомнил Магу, посоветовавшего ему не брать с собой спортивную сумку. «Сейчас я тебе Ази покажу и пойдешь спать. Сегодня мы не работаем, сырья не подвезли», — говорил на ходу Сева. Пройдя по лесу 300 метров, они подошли к деревянному домику. Сева толкнул двери, оглянулся, подождал, пока Виктор подойдет к порогу. Даже в коридоре домика было намного теплее, чем на улице. Теплый воздух приятно коснулся лица Виктора. Коридор был не длинным, прямоугольным, в ширину 1.5 метра. Прикрытые двери из коридора вели направо, налево и прямо. Сева стукнул в правую дверь, прислушался. «Эй!» — сказал он довольно громко. «Аза! Я рабсилу привел!» Дверь открылась, и в коридор выглянул, одетый в синий спортивный костюм, невысокий толстячок с лысой головой. Круглое лицо, крупный нос, кругленькие глазки, мохнатые брови. Было в нем что-то кавказское, но явно не чеченское. Так подумал Виктор, рассматривая этого человека в полумраке коридора. Круглое с лысым черепом, лицо кавказской национальности зевнуло, перевело взгляд с Виктора на Севу. «Оружия у него нет?» — спросил Аза. «Нет, он устал, спать хочет». «Ну так пусть спит». Лысый кивнул на дверь напротив. «Ты же матрас Джангирова проветривал?» «И проветривал, и керосином поливал. Вечером могут клиентов привезти. Тут один из федералов приходил», — сказал Аза, и, бросив еще один взгляд на новенького, скрылся за своей дверью. В маленькой комнатке напротив стояли по обе стороны от входа две грубо сбитые деревянные кровати с обычными матрасами, покрытыми красными ватными одеялами. Под маленьким окошком стояла тумбочка, а перед ней, поближе к двери, печка-буржуйка, сделанная из железной бочки. Труба от нее уходила вверх и исчезала в потолке.